Глава 3. Октябрь 2038 года, за 5 месяцев до авиакатастрофы над Балтийским морем. Испытательная база полного цикла номер 1. Ритуалы и традиции много значили для людей. Они создавали иллюзию порядка в мире хаоса и вращающихся жерновов энтропии. Служили маленькими крючками, цепляясь за которые комочки мяса ползли по отвесной стене, не глядя на тех, кто с криком срывается вниз. В тот день, когда умный сказал «Олег Фархатов собирается нас убить», у 5 сложился свой ритуал. Каждый вечер накануне ухода в спящий режим они собирались в спальне и обсуждали подслушанный разговор, думали, стоит ли что-то предпринимать. Если да, то что? Недавно они убедились, что хозяева читали переписку на внутреннем канале. Поэтому общаться приходилось особым образом. Рассевшись по комнате так, чтобы лица не попадали на камеру и беззвучно шевеля губами. Хорошо, что Верную до сих пор держали у медиков, ее связь с хозяином, с самим Олегом Фархатовым, была слишком сильна. Как показал последний эксперимент, она скорее навредила бы себе и всем остальным, чем пошла против приказа. Сложить все иначе, Забавному бы тоже ничего не рассказали. Его хозяйка, дочь Фархатова, все знали, что иногда она забирала его из спального блока и уводила на ночь к себе. Хозяйка часто работала допоздна и слишком уставала, чтобы ехать домой. На базе у нее имелись собственные апартаменты. В этот вечер 5 сидели в спальне, освещенной слабым ночником. Маленькая забралась ногами на подоконник и смотрела на улицу. Ее лицо в форме сердечка с пухлыми щеками и маленьким подбородком виднелось в отражении стекла. За окном скопилась густая, как расплавленная резина, чернота. В темное время суток база не освещалась, хотя вдоль дорог и возле построек стояли фонари. Были даже вышки с мощными прожекторами, но они никогда не включались на полную мощность. Мимо прошли 2 патрульных в тепловизорах, старший докладывал по рации о результатах обхода. Умный сидел на стуле, сложив руки на коленях и наклонив лицо так, чтобы его накрывала тень. Это было несложно, свет ночника выхватывал лишь маленький круг в центре комнаты. Ровно в 11 он погаснет, сообщая, что свободное время подошло к концу. «Мы можем сбежать». «Куда?» — Забавный устроился на койке зарядники, повернувшись на живот и болтая в воздухе ногами. Менять позу не хотелось, по телу разливалось приятное тепло, а в приемном резервуаре переваривалась свежая порция питательной пасты. «Мир велик». Умный шевельнул ладонью, обводя невидимую сферу. «Больше 500 миллионов квадратных километров. В нем полно свободных, никем не заселенных зон». «Будем как Робинзон», — предположила маленькая. «Койки с собой заберем? Или сошьем из козлиных шкур?» Слова Забавного погрузили 5 в невеселые думы. Ночной зарядки хватало ровно на 16 часов. Немного энергии давала питательная паста, в теории заменяемая обычной едой, но ее не хватит даже на поддержание работы мозга. О каком побеге идет речь, если после заката двигательные функции откажут, а сознание отключится, переходя в энергосберегающий режим? Забавному вспомнился персонаж одной из книг, подсунутых хозяйкой для развлечения и не входивших в обязательную программу. Ментат Суфир Хават был не в силах покинуть плен, потому что злобный барон Харканин напичкал его отравой и каждый день подкармливал противоядием. Очень похоже на идею с зарядкой. «А если мы улетим?» — Тихий прервал молчание. «Сами, без них». «На тренажере?» По привычке ухмыльнулся Забавный, но тут же призадумался. Раз имелся макет, значит, где-то поджидал своего часа настоящий корабль. Огромный, мощный, устремленный ввысь, и в нем должны быть свои, более компактные зарядники. Не койки же туда тащить, в самом деле. Воображение нарисовало картину. Крошечное помещение жилого отсека, напичканное аппаратурой, чьи стены пестрят датчиками, связками, кабелей и всяческими пультами, а посередине стоят кровати с тумбочками в два ряда. Предварительное, промежуточное. Всем заправить пододеяльники, подъем. Он спросил, обращаясь к умному. Разве это возможно? Ведь без поддержки центра управления не взлететь? Вообще-то программу можно переписать так, чтобы управлять процессом с корабля. Запуск автоматизирован, участие людей в нем по большому счету не требуется. Центр управления выступает скорее в роли подстраховки и предохранительного клапана. Главная сложность в подготовительном процессе. Кто-то должен загрузить топливо и снаряжение. Корабль надо вывести на стартовую площадку, провести процесс вертикализации и так далее. Вот если бы запуск запланировали и в последний момент отменили, тогда можно было бы перехватить контроль, но для этого должно произойти что-то невероятное, уникальное стечение обстоятельств. Надо искать другой способ избежать. Умный не договорил. Забавный тоже не знал, как закончить фразу «избежать деактивации», «отключения», «смерти». Ночник погас, помогая найти подходящее слово. «Избежать погружения в темноту». Утро следующего дня началось с диагностики. Пятеро по очереди усаживались на цилиндрический стенд, позволяя опутать себя бесчисленными проводами. Первый на очереди оказался шустрый. Тонкая игла манипулятора вонзилась в радужку глаза. Налаживая связь между компьютером и мозгом, на виртуальном экране запустилась шкала обработки данных, в воздухе заребили сменяющие друг друга цифры. «Проследишь?» Один из лаборантов поднялся со стула, прихватив из ящика электронную сигарету. «Без проблем», — ответил его напарник, делая вид, что увлечен волнами диаграмм. Забавный знал, что будет дальше. Так и произошло. «Давай, Шустрила, помоги папочке заработать», — промурлыкал оставшийся лаборант, едва раздвижная дверь вернулась в пазы. В воздухе открылось дополнительное окно с длинной лентой таблиц, мелькнул заголовок. «Статистика футбольного клуба «Реал Мадрид», сезон 2038-39. «Подскажи, родной, кто сильней, меренги или шахтеры?» «Не спеши, подумай хорошо». Этот человек входил в число немногих работников базы, разговаривающих с шестерыми не только шаблонными фразами из одобренного хозяевами списка. Молчать он не любил и во время техобслуживания пересказывал просмотренные на неделе матчи, поясняя, кто из игроков молодец, а кто дебил, которого гнать надо из команды с ссаными тряпками. Хотя, чтоб ты понимал, Буратино, сиди и не вертись. А еще он носил сине-голубой шарф с надписью «Зенит», который наматывал поверх халата, из-за чего с заведующим лабораторией велась бесконечная ленивая борьба. Однажды Шустрый, сполна наслушавшись про футбол, взял и ответил на риторический вопрос. Кто же выйдет в финал российской премьер-лиги, со стопроцентной точностью обозначив первые строки турнирной таблицы? Шустрый любил работать со статистикой и большими массивами данных, для чего использовал собственные алгоритмы. С тех пор у них с лаборантом наладилось полное взаимопонимание. Секретный анализ оплачивался бумажными книгами с фальшивыми обложками, разрешением посмотреть на планшете фильм или даже пятиминутной ночной прогулкой за периметр базы. Мир за ее пределами оказался совсем другим. Вместо асфальта во все стороны простиралось травяное поле, пахнущее влажной землей. Шустрому хотелось растянуться среди травы, позволить росткам щекотать кожу, почувствовать, как проминается почва, раскисшая после дождя. Но рядом крутился, поторапливая лаборант, и все равно было здорово, хоть и недолго. Закончив читать с монитора, Шустрый взял протянутую ручку и листок и накидал короткий список фаворитов, за что получил журнал с надписью «Люди X», под который волосатый гигант целовал женщину, запустив пальцы в пышную рыжую гриву. Ниже значилось: «Пока циклоп не видит, Развернул наугад, внутри обнаружилась масса картинок и немного слов. Интересно. «Дай-ка, чуть не забыл». Лаборант надел на журнал обложку совсем иного вида, сплошь одного цвета, с заголовком, написанным простым серым шрифтом. «Буран — основа проектирования интеллектуальной системы управления орбитальным кораблем». Именно он рассказал шестерым о двух видах памяти в их головах. Первый был своего рода накопитель, куда данные закачивались напрямую, становясь доступными снаружи и изнутри. Там хранилась и переписка по внутреннему каналу, другое дело информация, прошедшая через органы чувств. Все, что шестеро увидели, услышали, ощутили, попробовали и вдохнули, синтетический мозг обрабатывал, сохраняя в цепочках нейронных связей. И заглядывать во второй вид памяти люди пока не научились. Да, у этого способа были недостатки. Часть данных со временем стиралась, если мозг находил их не слишком важными. Иногда возникали странные цепочки, соединявшие разговор с другом и случайную песню, игравшую в тот момент. Или вкус печенья, мадлен и один день из детства, как в знаменитом романе. Но эти воспоминания, пропущенные через призму собственных чувств, принадлежали только тебе и больше никому. «Как дела?» — вернулся второй лаборант, налил из кулера воды и устроился на рабочем месте, прихлебывая из картонного стаканчика. От него пахло уличной сыростью и мятной отдушкой. «Стандартно», — ответил приятель Шустрого, изо всех сил имитируя скуку. Даже изобразил что-то вроде зевка. Получилось неважно, но напарник лжи не распознал. Чем ближе подходило время забавного, тем неувереннее он себя ощущал. Это невозможно, но вдруг стоит игле войти в глаз поперек рабочего окна, вспыхнет тревожный баннер с перечнем его сомнений и страхов. Обнаружено. Мысли о побеге — 123. Мысли о смерти — 16. Ненависть к хозяйке — 1. Любовь к хозяйке — 1. Но диагностика прошла без эксцессов, а выражение лица он контролировал куда лучше лаборанта. «Порядок свободен». Второй раз пришлось понервничать вечером, когда базу наводнила охрана. Причину переполоха выдал глуповато раздраженный вид, с каким сотрудники обшаривали комнаты и коридоры. «Понятно, маленькая соскучилась по пряткам». «Ай-яй-яй, хорошие девочки так себя не ведут», — просюсюкал охранник, подсвечивая решетку вентиляции фонарем. Его коллега, успевший перепачкаться в пыли и где-то расцарапать, на коленнике пробурчал. «Давно пора этой девочке маячок засунуть». Последнее слово шло с пометкой «грубая, ненормативная лексика», к использованию не рекомендовано. Забавный догадался, что речь шла об установке датчика геолокации. Ими давно хотели снабдить шестерых, но хозяин маленькой не позволил. Он сказал, даже у собаки должно быть место, где та может спрятаться. Иначе личность со здоровой психикой не воспитать. «Эй, пацан, где твоя подружка?» — поинтересовался пыльный. Забавный слышал дыхание маленькой, затаившийся в соседнем помещении. Но, заглянув в злые глаза охранника, вместо ответа вернул грубое слово. В спину полетела ругань, но Забавный не отреагировал. После долгой череды занятий и тренировок больше всего ему хотелось отдохнуть. Он вернулся в спальню, сел на койку и уставился на стену, выкрашенную белой краской. Было приятно оставаться в одной позе, не получая никаких сообщений, ничего не видеть, ничего не слышать, ничего не хотеть. Но через некоторое время его захватили навязчивые мысли. Почему стену оставили пустой? Она могла вместить так много информации, которую люди научились передавать не только текстом или кодом, но и визуальными образами. Цветок лилии, обычное растение, был больше, чем шестью лепестками, и жидкой охапкой тычинок, он символизировал благородство и чистоту. В голове всплыли строки «Я полевой цветок» и «Долинная лилия», «Долинная лилия». как красиво это звучит. Он закрыл глаза и представил, что белая стена покрывается трещинами, откуда с шелестом пробиваются десятки лилейных соцветий, сбрасывая с лепестков набухшие хлопья краски. Внутри живота скрутился узел. Это был зов хозяйки, решившей не ехать в город. Забавный почувствовал, как натягивается несуществующая нить. Он ненавидел эту функцию, имевшуюся только у него, и в то же время испытывал какую-то постыдную радость. Если она звала сейчас, за полчаса до отбоя, значит, у них впереди целая ночь, полная разговоров, смеха и вопросов, которые он не сможет произнести вслух. Забавный проследовал знакомым маршрутом и переступил порог апартаментов, не похожих на другие помещения базы. Эти комнаты наполнял жизнерадостный хаос ненужных вещей. Валявшаяся повсюду одежда, испачканные губной помадой кофейные чашки, подсвечники с прогоревшими восковыми пеньками, запах лимонада и фруктовой жвачки. Аромат радости, не испорченный мыслями о смерти. Хозяйка стояла у зеркала и разглядывала отражение, приподняв обеими руками длинные волосы над головой. «Как думаешь, мне пойдет короткая стрижка?» «Прогони фото через приложение и посмотри». «Ну, представь меня с короткими волосами. Так будет лучше или хуже?» Забавный не ответил, он не понимал, по каким критериям судить. «Говорят, женщины выбирают новую стрижку, когда хотят перемен, но мне нравится моя жизнь». «А мне моя. Только вас это не остановит». И все же со многими привычками придется попрощаться. Нас ждут не просто перемены, а настоящая революция. Забавный насторожился. Что она имела в виду? Разве окончание эксперимента — это революция? Скорее, отход на прежние рубежи? Или она намекала на что-то другое, не подозревая о планах отца, или умный ошибся, и фраза про двери была брошена сгоряча? И теперь не значила ничего? Как это часто случается у людей. Но Олега Фархатова не назовешь пустозвоном, легко отказывающимся от своих слов. «Совсем скоро о вас узнает весь мир». «Это будет взрыв! Бум!» Она махнула руками, растопырив пальцы. Освобожденные волосы шелестом рассыпались по плечам. «Знаешь, меня всегда восхищали одиночки, которые сияли так ярко, что уходили задолго до своего срока. Есть такой клуб, клуб 27. Через месяц мне исполнится 27 лет. Но я не Данка и не хочу сгореть. Я хочу поджечь весь мир, перевернуть его вверх дном». Забавный ничего не понимал. Он попытался разгадать переносное значение фраз, но одна двусмысленность цеплялась за другую, затрудняя дешифровку. «Перевернуть мир вверх дном» — устойчивое выражение, означающее «Данко», персонаж третьей части рассказа Максима Горького. «Я расскажу тебе об одном представителе этого клуба. Иди сюда». Хозяйка шлепнулась на диван и похлопала по мягкой обивке, призывая подопечного располагаться. Пока он развязывал шнурки и пристраивал обувь на коврике, достала изо рта обмусоленную жвачку и сунула в щель между диваном и стеной. За 2 года там скопилось немало подобных комочков, съежившихся и засохших среди оберток от конфет и одиноких чулок. Забавный сел рядом, ощущая бедром исходящее от нее тепло. Это Жан-Мишель Баския. Он входил в сотню самых известных уличных художников. На стене развернулся экран под лучами проекторов, вспыхнувший суматошным калейдоскопом красок. Скакали кривые буквы, их безо всякого порядка перечеркивали линии, стрелки и закорючки. Щерили зубы черные и желтые головы с палочками, вставших дыбом волос. Тела были деформированы и упрощены настолько, что распадались на мешанину цветных мазков. В нью-йоркских трущобах родился парнишка, рисующий так, будто не было никакой многовековой культуры. Сын диких улиц, слышавший их голоса, видевший их глазами. Она говорила и говорила, а Забавный слушал. Поступающие данные и старые мысли крутились в его голове, картины героинового наркомана Баския продавались на аукционах за миллионы юаней, а на базе для шестерых собирали новые блоки питания, стоившие еще дороже. Им предстояло отправиться на самолете, он никогда не поднимался в воздух, на какую-то конференцию. Общественные волнения, работы Баски и Уорхола, подтеки краски на стене, трафареты, желтые пятна и красные звезды. Сумбур достиг апофеоза, когда забавный нечаянно дотронулся до пальцев хозяйки и ощутил их легкую дрожь. Она не отодвинулась, осталась на месте, позволив продлить прикосновение на несколько секунд. Забавный впал в странный ступор, словно мозг переполнился и больше не мог вместить ни одного килобайта. Это было неправдой. Он проглатывал целые библиотеки, но отчего-то сходил с ума, когда внутри соединялись картины, звук ее голоса и информация от сенсоров на кончиках пальцев. Конец октября 2042 года. Санкт-Петербург. Умный спустился по лестнице, ведущей в полуподвальное помещение. Миновал короткий тамбур, за ним небольшую комнату с единственным окном, забранным железной решеткой. Справа и слева высились составленные штабелями коробки. В центре петлял проход во вторую комнату, где за офисным столом сидел человек, заросший бородой чуть не до самых глаз. Он не отрывал взгляда от вмонтированного в стену экрана, на котором крутился клип какой-то корейской поп-группы, и время от времени приговаривал: «Вай-вай-вай, вот дают, а?» Услышав шаги Умного, спросил с сильным акцентом: «Это ты, малец, все принес?» «Как заказывал?» Умный снял рюкзак и придержал его коленом, уперев стол. Он неплохо приноровился действовать одной рукой, расстегнул молнию, выложил на стол жесткий диск в пластиковом чехле. «Проверяй». «Зачем проверять? Зачем обижать друга, да?» — возмутился человек и даже покачал головой. Но футляр все-таки взял и исчез под столом, шурша какими-то проводами и тихо ворча на своем языке. Умный не удивился, он давно привык, что люди говорили не то, что думали. Например, хозяева часто повторяли, как ценят Умного, что его ждет интересное будущее и полезная для общества жизнь. Вместо этого Умный получил месяц в морской воде, отчего во рту остался неистребимый вкус соли. Его невозможно было стереть. Как и картину, то и дело вспыхивающую перед глазами. Синяя вода до горизонта, сколько ни вглядывайся, одна вода. Умный сглотнул, напоминая себе, что язык во рту не мог распухнуть и покрыться шершавым налетом от одних только мыслей. Это правильно, что тот, кто засунул в него способности к психосоматике, утонул. «Все хорошо, дорогой, бери!» Хозяин офиса вернулся на место и щедрым жестом указал на стоявшую перед ним коробку. Ногти у него были желтые и бугристые, как у 70-летнего курильщика. «Не тяжело нести будет? Вай, хилый такой, мама не кормит, да?» «Нормально, я привык». Умный придвинул коробку, поднял крышку и обвел содержимое внимательным взглядом. В шести отсеках, выложенных толстым поролоном, лежали бионические органы. Три сердца, две печени и один совсем уж незаконный имплант, вживляемый наемником для повышения эффективности в бою. Явных повреждений не было видно, кое-где даже остались следы заводской смазки для длительного хранения. «А чего у Дамира своего не берешь? У него хуже, да? Товар ломаный битый, ай? Нехорошо». Ответа не последовало. «Новый список. Первой строкой самый нужный база. За ним как получится, да?» Бородатый протянул бумажный листок, затем наклонился, уставившись на Умного тусклыми черными глазами. «Никак не пойму, да? Тебе куда столько? На зиму усолишь?» «Надо», — коротко ответил Умный, не собираясь ничего объяснять. «Надо так надо», — не стал настаивать Бородатый. «Приходи, дорогой». «Приду», — пообещал Умный, надев рюкзак и зажав под мышкой объемистую коробку. но сам решил, что видит Бородатого в последний раз. Он тоже научился врать. На раздумье не было времени. Глеб пинком сбил накладку на сенсорном замке, обнажив электронную начинку. Еще раз пнул Метя в середину, но механизм оказался прочным. Застрекотал автомат, следом раздались одиночные выстрелы охранников, едва пробивавшиеся сквозь рев вокалиста. Взметнулись фонтанчики асфальтовой крошки, целились по ногам. Едва успев отскочить, Глеб метнулся к куче щебня, подхватил обрезок железной трубы и несколько раз вдарил по замку, превратив внутренности в искрящийся винегрет. Дверь рухнула и заблокировалась в сантиметре над полом. Послышался грохот ударов, ругань, кто-то истерично звал подмогу, повторяя по кругу «Вастум! Срочно! И Фархатова!» «Канья, хитрая, коварная ты дрянь!» Судя по матерному лаю, администратор хоть в чем-то не обманул. Роль ставню им было не прошибить. «Хорошо, что входная дверь непробиваемая, плохо, что она единственная». Кто-то из преследователей принялся пинать рольставню в бессильной злобе. В щели показался зеленый мех и кусок ботинка из змеиной кожи. Глебу и самому захотелось обхватить голову руками, согнуться и долго орать благим матом, кроя стерву Фархатову и себя, дурака. Но время для истерик было неподходящим. Комнату по-прежнему заливал бешеный дед-метал, рвущийся из скрытых колонок. Шум, пульсирующий в висках крови, оказался единственным звуком, способным его перебить. Безумно хотелось тишины, но вместо этого Глеб скомандовал, перекрикивая барабан. «Музыку на максимум!» На секунду показалось, что перепонки в ушах не выдержат и лопнут, как гнилые помидоры. Зато дальнейшие перемещения скрывала надежная шумовая завеса. Людям в коридоре тоже приходилось несладко, но их истошные крики компьютер игнорировал. То ли потому, что источник приказов находился вне номера, то ли потому, что состояли они из нецензурной брани, не входившей в стандартный вокабуляр. Глеб бросился в ванную, желая проверить идею, мелькнувшую в тот момент, когда он увидел раны на теле жертвы. Лужа на полу стала шире, кровь растекалась по стыкам мраморных плит, создав узор из темных полосок и светлых прямоугольников. С поручни слетело махровое полотенце, белоснежное, геометрически верное пятно, медленно пропитывающееся красным. Картина Мандриана с криминальным уклоном. Тело женщины в желтой майке с розовыми взлохмоченными волосами выбивалось из трехчастной палитры и казалось особенно чужеродным. Глеб приблизился к раковине, перешагнув через вытянутые ноги трупа. Наскоро осмотрел разбитое зеркало. Поколупал стену, присел на корточки и изучил багровый кружок над переносицей. Одна бровь женщины была приподнята чуть выше другой, словно убитая принимала случившееся за шутку. Из раны выскользнул ручеек цвета переспелой вишни и перетек в глазную впадину, обогнув горошину пирсинга. Детектив повернул голову, придерживая ее за макушку и подбородок. Красная линия протянулась дальше, достигнув щеки, а затем и татуировки. Осмотрел выходное отверстие, прямой канал. Кость в основании черепа превратилась в крошево из мелких осколков. Пуля пробила череп, прошла через стекло и плитку и застряла в пористом бетоне перегородки. Стреляли под прямым углом, практически без наклона, патронами не меньше 9 миллиметров, с близкого расстояния, судя по следам пороха на лбу. Глеб принялся обыскивать комнату, выдвигая ящики, распахивая шкафы. Шлепнулся на пол, заглянул под диван, на гнутых ножках, выругался и прикусил от злости губу. Сунутая в щель рука нащупала прохладный шероховатый пластик. Обхватив находку поудобнее, детектив осторожно извлек ее на свет. «Так и есть. Грач». Черной с рифленой поверхностью и небольшой выемкой под пальцы на передней стороне рукояти. Его собственный пистолет. Проверил магазин. Не хватало 3 патронов из 18. Незнакомку застрелили именно из него. У Глеба было 2 одинаковых пистолета. Один хранился в офисе, в несгораемом шкафу, рядом с важными документами и куцым запасом наличности. Этим вечером он точно лежал на месте. Глеб хорошо это запомнил. Убийца не успел бы выкрасть оружие и добраться до Вастома за те 40 минут, что детектив провел в пути. А вот домашний грач валялся в ящике прикроватной тумбочки под стопкой старых журналов по криминалистике. И Пестельбергер даже не помнил, когда в последний раз его доставал. Полгода назад, больше. За исправность пистолета он не переживал. Грачи, хоть и снятые с массового производства, славились надежностью и неприхотливостью. Если до этого сомнения оставались, то теперь отрицать очевидное стало глупо. Его подставили. Да не просто, а с вывертом. Кто-то, сама Канья или ее притворившийся кибером напарник, тщательно изучил детектива Глеба Пестельбергера и поманил двойной наживкой, хорошими деньгами и роскошной, истомившейся в браке бабой. Скорее всего, у противника имелись и другие козыри, помимо пистолета. Сдаваться полиции опасно. После 6 лет службы Глеб не питал никаких иллюзий на этот счет. Судя по недавней пальбе, его хотели сделать козлом отпущения и убрать, не дав сказать и слова в свою защиту. И откуда, кстати говоря, в Вастоме взялся полицейский? Тот, что примчался в сопровождении охранников и администратора. Да еще так быстро. Никто из посторонних не мог услышать выстрелов, поглощенных барабанно-гитарной какофонией. Глеб-то их не услышал, а ведь он сидел в сраном шкафу в 15 метрах отсюда. Все эти мысли лихорадочно проносились в голове, пока детектив сканировал место преступления, лицо и отпечатки убитой. Приложение для снятия улик в часах было простеньким, не чета программам экспертов-криминалистов, но лучше получить хоть какую-то информацию, чем убраться ни с чем. Да и вряд ли ему придется выяснять личность жертвы самому. Интуиция подсказывала, очень скоро ее имя раструбят по всем каналам, а сочные кадры из Вастома надолго заполнят вечерний эфир. Канья и ее таинственный напарник не стали бы городить этакий огород ради случайной тусовщицы. Пистолет Глеб забрал с собой. Ствол в сложившейся ситуации пригодится. Подбирать гильзы не стал, черт с ними. Все равно он не успеет выколупать пули из стен. Собранные данные переслал в облачное хранилище, а сам вернулся в разрисованное гетто. Воровато прижался ухом к двери. За ней администратор боролся с упрямой рольставней с помощью универсального ключа. Его оттеснили и принялись орудовать фомкой, со скрежетом пытаясь отжать края защитного короба. Глеб достал кейс и запустил экстренный сбор камер. К счастью, производители оборудования для шпионажа понимали, что их покупатели не всегда работали по графику с 9 до 6. Иногда у клиентов возникала необходимость хватать шматье и рвать когти, что в инструкции обозначалось красивыми словами «внештатное завершение съемки». Запахло сваркой, в проеме подставней посыпались рыжие искры. Значит, фомка не помогла. Но в Вастоме нашелся газовый резак. Время поджимало. Что дальше? Думай, думай, думай. Детектив принялся нарезать круги, надеясь обнаружить запасную дверь, но кроме закусочной и ванной, все остальные входы были бутафорскими. Взгляд упал на куклу в черном худи, которая так и стояла с протянутыми руками. Глеб содрал с кибера широкую кофту с капюшоном и натянул ее поверх пиджака. Поддавшись порыву, злобно пнул полураздетую куклу, опрокинув ее на пол перед дверью, и побежал к выломанному электрощитку, за которым скрывалась ниша между двух номеров. Из-за грохочущей музыки зародившийся план имел шансы сработать. Перегородка, отделявшая нишу от номера, представляла собой профиль с листами гипсокартона. Похоже, когда-то гетто и японская открытка являлись частью одного помещения, разделенного пополам, а значит, стена в соседнюю комнату сделана из того же неубедительного материала. Пестельбергер с размаху пнул гипсокартон, ушиб палец и пнул другой ногой, затем принялся колотить в стену острым углом увесистого кейса. Гипсокартон поддался, с неслышным из-за музыки треском в перегородке появилось отверстие размером с кулак, который Глеб в несколько рывков расширил до солидной дыры. обдирая плечи, ломанулся в соседний номер и очутился посреди цветущего сада, как, блин, в старом фильме про телепортацию на другие планеты, только без этой, как ее, гравицапы. Вместе с детективом из стены вывалилось облако пыли, обломки и труха. В носу защипало, на глазах выступили слезы. Оглушительно чихнув, Глеб заметался по кукольной Японии, стараясь лишний раз не встречаться взглядом со скалившейся гейшей. Казалось, монструозный кибер в изящном кимоно злорадно следил за его попытками спастись. Главный выход Глеб отмел сразу. Во-первых, вел он все в тот же узкий и длинный коридор, где его подстрелят раньше, чем он успеет крикнуть «ку». А во-вторых, запертая дверь наверняка не уступала по прочности. Роль ставни можно до конца жизни пинать и детям завещать. Навернув по саду пару кругов, детектив наконец-то обнаружил спальню с легкими штрихами азиатской экзотики. Изголовье кровати, застеленной покрывалом с иероглифами, упиралось в высокое трехстворчатое окно. Самое обыкновенное окно, где вместо положенной дождливой ночи сияло солнце. Глеб прыгнул на кровать и прильнул к стеклу. Снаружи радовал взор погожий денек. Синее небо над кубами небоскребов, зелень деревьев, похожие сверху на пористую губку. На горизонте высилась заснеженная гора. Черт побери, в этом сраном Вастуме что вообще, окон нет? Он же не строился борделем когда-то. Здесь была гостиница, и снаружи что-то такое виднелось. А что если окно настоящее, только закрыто подвесным экраном? Подобным образом иногда поступали в районах поплоше. Сразу и защита от воров, и красивый вид на пляж с фламинго вместо собравшихся у киоска алкашей. Глеб выхватил пистолет и сделал выстрел. Стекло осыпалось, над горой появилась дыра с рябящим ореолом поврежденных пикселей. Экран. Детектив схватил подушку и сбил осколки. Затем всем своим весом обрушился на преграду. Та слегка прогнулась, но не поддалась. Глеб отступил на несколько шагов, покачнулся на пружинистом матрасе и снова атаковал монитор. Правое плечо резануло болью, зато экран не устоял и вывалился наружу, утягивая за собой провода и вырванные с мясом крепежи. Глеб сунулся следом, ухватившись за раму ушибленной рукой. Второй этаж, но потолки высокие, не спрыгнуть. Нужна веревка, вот только откуда ей взяться в гостиничном номере? Мозг Глеба работал с невероятной скоростью. Он начал понимать, что чувствовали люди. С нейропротезом в голове прокручивались десятки вариантов решения проблемы. Через секунду он уже стоял в искусственном саду, сдирая с кибера гейши роскошный пояс, обмотанный вокруг талии в несколько слоев. Развернул трофей 1.4 метра в длину, отлично. Подергал ткань, проверяя на прочность. Кинулся в спальню, привязал один конец пояса к изголовью кровати, другой сбросил в окно. Расшитое золотом полотно напоминало иллюстрацию из детской книжки про Рапунцель и волшебную косу. Тело трясло от адреналина, сердце билось чаще, чем басист дед-метал группы успевал хвататься за струны. Глеб взялся за пояс, пристроил кейс под мышкой и перевалился через подоконник. Хорошо, что Вастум имел форму шестиугольной пирамиды. Доставшаяся Глебу грань была не отвесной, а скошенной. Можно спускаться вниз, упираясь в стену ботинками и перебирая пояс руками, словно на скалодроме для начинающих. Самим поясом тоже повезло, плотная и шершавая ткань не давала скользить вспотевшим ладоням. На этом удача заканчивалась. С высоты второго этажа было прекрасно видно, как к главному входу борделя слетаются дроны и подъезжают машины, заливая улицу красным и синим светом мигалок. Стоило полицейским свернуть за угол и задрать голову вверх. И адью, приехали. Все, что сможет сделать Пестельбергер, прицельно метнуть кейс. Хотя нет, имелось еще два ботинка. Несмотря на отчаянную ситуацию, в голову лезла нелепая мысль. В какой восторг пришел бы Борис, увидеть он все это? Частный сыщик спускается по стене борделя, держась за пояс японской гейши. Достойная тема для хайку, скажем. Спускается вниз детектив, вой сирены, карьера кобзда. На середине пути Глебу вновь улыбнулась удача. Гигантская голограмма стриптизерши обхватила ногами шпиль, изогнулась и повисла вниз головой, прикрывая волосами движущуюся по склону фигуру. Один из полицейских дронов, выплывший из темноты, скользнул мимо и поспешил к собратьям, зависшим над скопищем служебных автомобилей. Длинного пояса хватило почти до самого конца. На последнем метре Глеб повис на руках, оттолкнулся от стены и спрыгнул на асфальт. Покачнулся, но удержался на ногах и даже успел подхватить неудобный чемодан, выпавший из подмышки. Двое охранников, бежавших в сторону парковки, замерли и уставились на прыгуна. Мужик постарше, широкоплечий, лысый, с кожаным валиком на шее, разморозился первым, бросился навстречу, хватая ствол из наплечной кобуры. Не успев достать грача, Глеб попросту швырнул в лысого кейс. Мужик рефлекторно попытался его поймать, но только крякнул, получив острым углом под ребро. За это время Глеб проскочил разделявшее их расстояние. Одной рукой вцепился в ствол и рванул вбок, пропуская выстрел над ухом. Другой рубанул по кисти, одновременно выкручивая пистолет. Напарник мужика беспомощно водил стволом туда-сюда, опасаясь задеть своего. Выпущенная с такого расстояния пуля прошьет оба тела насквозь. Пальцы противника разжались, перехватив оружие. Глеб дернул охранника вниз, заставив наклониться, и саданул тяжелой рукоятью по затылку. Коротко размахнулся и повторил удар, отшвырнул пистолет в сторону, пнул мужика коленом в лицо и повернулся, встречая его напарника, наконец-то решившего вступить в бой. Первый удар детектив пропустил неудачно, качнувшись и получив по касательной в ухо. Следующий, смазанный из-за блоков, пришелся по скуле. Глеб рассерженно тряхнул головой, пригнулся, обходя третий, и выбросил руку вперед, врезав охраннику в печень. Схватил охнувшего мужика за грудки, потянул на себя и ударил в переносицу лбом. Противник поплыл, а Глеб завершил дело хуком. Из-за угла пирамиды показалась толпа людей. Над ней парил дрон, луч которого метался по дороге, стенам Вастума и припаркованному у тротуара такси. Очухался тип постарше, распрямился и попер навстречу, по бычьи мотая лысой башкой. Подпустив его ближе, Глеб сжал кулак и демонстративно замахнулся. В последний момент извернулся и пнул охранника в щиколотку ногой. Грубое лицо исказилось, мужик посмотрел вниз, а Глеб, пользуясь плодами финта, ударил ладонью по кончику носа. Удар казался слабым, но из раздутых ноздрей брызнула кровь. Охранник запрокинул голову и тут же получил в кадык. Опять ладонью, не кулаком, но и этого хватило, чтобы противник выбыл из игры, скрючившись и хватая воздух разъявленным ртом. Кто-то из подмоги открыл огонь. Брызнули осколки облицовки, треснуло боковое стекло такси. Детектив метнулся в тень, следом над головой прожужжал дрон. Луч фонаря мгновенно нащупал беглеца. Глеб выхватил из-за пояса ствол, прицелился, щурясь на яркий свет. Бах-бах! Здоровая дура размером с половину стола рухнула вниз, задев самого шустрого из преследователей. Детектив подхватил отлетевший в лужу изрядно покоцанный кейс и бросился прочь. Рванул в переулок, оттуда по лестнице в подворотню, из нее в проходной двор как можно дальше от Вастума. С одной улицы на другую через надземные переходы и тесные расщелины между домов. Сначала казалось, что он бежит, не касаясь подошвами земли, словно погоня разворачивалась под водой или в невесомости. Потом слух начал возвращаться, принося с собой вой сирен, грохот скоростного поезда, промчавшегося в вышине, хриплый рэп из переносной колонки, его собственное неровное дыхание. Почувствовав, что оторвался, Пестельбергер притормозил, привалился к стене и попытался отдышаться. В боку кололо, перед глазами пульсировали круги, в ушах таяли клочки звенящей ваты. Передышка была временной. Преследование только началось.